Глава третья. Облегченно выдохнув, Роза закрыла за собой входную дверь. Девочка сделала несколько шагов по направлению к своей спальне, но вдруг ее внимание привлекло какое-то красное пятно. На диване, на самом видном месте, лежало что-то из одежды. Кажется, плащ. В памяти тут же всплыло воспоминание. Плащ напомнил ей детскую накидку. Похожую Роза носила, когда ей было 3-4 года. Как же эта накидка ей нравилась! Вместо рукавов в ткани, одновременно прочной и шелковистой, были сделаны два небольших надреза. Но больше всего Розе нравились пришитые под ними необычные завязки. Роза часто держалась за них. Накидка, которую она сейчас держала в руках, немного отличалась. Цвет ткани был не таким ярким. Накидка была больше, с настоящими рукавами и деревянными пуговицами, которые продевались в прочные петли. А еще были какие-то деревянные вставки, похожие на ручки. Что этот плащ делал на диване? Роза была уверена, его тут не было, когда они с папой утром выходили из дома. «Папа?» Ответом девочки была тишина. Роза быстро осмотрела квартиру и поняла, что она здесь одна. Но пока она переходила из комнаты в комнату, ей все больше и больше казалось, что в квартире кто-то побывал. Шторы задернуты, хотя папа их никогда не закрывал. Баночки крема на мамином туалетном столике стояли не на своих местах. Постельное белье в спальне родителей скомкано. Запах мускуса в гардеробной. Казалось, будто даже одну из картин в гостиной подменили. С самого раннего детства дочек папа развешивал в комнате их художественные творения. Кривых человечков, которых рисовала Роза, и изысканные картины Ирис. Любимой картиной Розы был коллаж из цветов и трав, три домика в звездную ночь. У одного из домиков отпали стены из листьев, поэтому крыша словно парила в небе. Неужели этот фрагмент пропал сегодня утром? Роза пожала плечами. Зачем кому-то понадобился детский коллаж? Взяв в руки накидку, девочка вернулась в свою комнату и плюхнулась на кровать. «Нам и вдвоем хорошо. Правда, Топинат?» Из гамака в большой клетке, которая занимала почти половину письменного стола, раздался шорох. Показалась мордочка. Роза отперла клетку и протянула руку хомячку. «Давай, выходи. Мамы нет, так что она не запретит мне тебя выпускать. А папа понимает, что тебе нужна свобода». Роза знала маленькую хитрость. Как сделать так, чтобы хомячок не убегал? Нужно положить в карманы изюм. Топинаду он очень нравился. Изюм легко хранить, а еще он меньше вредит здоровью, чем соус, который так любил хомячок, и в честь которого его и назвали. Топинад — густой соус прованской кухни из оливок, анчоусов, каперсов и оливкового масла. Пока топинат грыз сухофрукты, Роза провела рукой по накидке и почувствовала, что в глубине кармана лежит нечто круглое. «Что это такое?» — удивилась Роза, как только ей удалось достать этот предмет. Топинат прервал свою трапезу и поднял на Розу свой любопытный носик. В три прыжка зверек оказался рядом с находкой. Странный предмет, по форме напоминавший сферу из металла, скорее всего, бронзы, легко помещался в ладони и был похож на старинный измерительный инструмент. Подобный Роза видела в музее искусств и ремесел. По краям была выгравирована последовательность цифр и букв, украшенная цветочным орнаментом. На первый взгляд казалось, что расположены они в случайном порядке. Наверху сферы располагался небольшой прозрачный купол, в котором парила разноцветная дымка. Цвета облачков перетекали один в другой — розовый, лиловый, голубой и оранжевый. А сами они кружились по кругу, будто бы на них дул слабый ветерок. Роза никогда прежде такого не видела. «Топинат, смотри, как красиво!» Она протянула сферу в сторону хомяка, и в это время ее палец коснулся цветочного орнамента. Послышался щелчок, и верхняя часть поднялась. «Да это же крышка!» На дне сферы Роза не увидела ничего, кроме небольшого шарика. Вдруг девочка почувствовала невероятный аромат. Немного ванили, щепотка мяты, запах свежих трав, выпечка только-только из духовки. Каждый аромат был прекрасен в отдельности, а вместе они были в 1000 раз приятнее. Так пахли далекое детство, объятия хлопкового одеяла и виск радости. В душе рождалось ощущение чуда, испытываемого при виде проросшего гороха, который посадил, или поцелуя в колючую отцовскую щеку. Это был давно забытый аромат, нежное воспоминание, обещание. С каждым вдохом Роза чувствовала новые ароматы. Завороженная девочка жадно его вдыхала. Щелк! Вдруг хомячок уселся пухлой попой на вкусно пахнущий шарик, и крышка захлопнулась. «Топинат! Не хочешь убрать свой мохнатый зад?» Очарование вмиг рассеялось. Роза вернулась в реальный мир. Этот странный успокаивающий аромат напомнил ей о другом запахе, таком знакомом и родном, о маме. Вновь загрустив, Роза подошла к шкафу в спальне родителей. Она достала зажатый между полками голубой платок. Этот недорогой кусочек ткани, уже дырявый, мама купила в магазинчике напротив. Синтетический платок хранил ее аромат. Роза вдохнула его полной грудью. Вместе с ней аромат вдыхал и топинат, примостившийся на плече. Роза шумно выдохнула. «Как думаешь, она навсегда от нас уехала?» Последние слова Роза почти прошептала. Девочка почувствовала грусть, от которой на протяжении 3 недель пряталась за раздражением. Топинат чуть прикусил ей мочку уха, и от щекотки Роза снова улыбнулась. «Ладно, тут ничего не поделаешь», — сказала она, спрятав платок в карман. «Давай хотя бы пообедаем. Приготовим крепути». Этим летом Роза много времени проводила на кухне. Готовка отвлекала ее от постоянных отъездов мамы и помогала избегать кулинарных катастроф папы, который никогда не чувствовал запах гари. А гарью пахло каждое блюдо, которое он готовил. Роза вместе с мамой придумали рецепт крепути. Так они решили назвать десерт клафути, приготовленный в виде блинчика. Роза быстро почистила 2 груши и поджарила их на сковороде. Последний раз она готовила крепути 2 месяца назад, когда Ирис уезжала в Шотландию перед самым началом учебного года. Запах карамелизованных груш окружил Розу, оживил в памяти яркие воспоминания. «Кажется, будто мама тут, со мной». Задумавшись, Роза бездумно крутила в руке бронзовую сферу. «Пахнет вкусно!» Вдруг раздался голос из-за спины. Девочка обернулась. В гостиной стояла незнакомка. «Ну, здравствуй, Роза!»